Все эти полтора года девочка изводила его, а теперь стало еще хуже. Он успокаивал себя, полагая, что виной всему является возраст, что это со временем пройдет, но иногда сомнения одолевали Питера. «Я хотел спросить, не могла бы ты одолжить Мел купальник? Она оставила свой в гостинице». На какое-то мгновение Пал заколебалась. «Конечно, думаю, что смогу, она...» Девочка не знала, какое слово подобрать. «Хотя она несколько крупнее меня». Памеле не понравился взгляд, которым они обменялись, или, точнее, то, как ее отец смотрел на Мел. Мел тотчас поняла. Она мягко улыбнулась девочке. «Ничего, если у тебя не найдется, я обойдусь». «Нет, все в порядке. Вы выглядите совсем не так, как по телевизору». Девочка пристально разглядывала Мелани. «Неужели?» Она улыбнулась неприветливой, но очень привлекательной девушке. Пам была совсем не похожа на Питера. В ее лице все еще проскальзывало детское выражение, несмотря на тело с развитыми не по годам формами. «Мои дочери всегда говорят, что на телеэкране я окажусь более взрослой. Да, что-то в этом роде, более серьезной. Думаю, они имели именно это в виду». Они стояли втроем в этой красивой белой комнате, и Пам продолжала в упор смотреть на Мелани, словно пытаясь найти ответ на какой-то вопрос на ее лице. «Сколько лет вашим дочкам? В июле исполнится 16». «Обеим?» — Пам удивилась. «Они двойняшки», — улыбнулась Мел. «Неужели это прекрасно? Они похожи друг на друга?» «Вовсе нет. Они близнецы. А я считала, что так называют мальчиков». Мел снова улыбнулась, а Пам покраснела. «Это означает, что они не однояйцовые близнецы. Но термин слегка сбивает с толку». «А какие они?» Ее заинтересовали двойняшки Мел. «Как все 16-летние девочки», — засмеялась Мел. «Они заставляют меня быть начеку. Одна рыжеволосая, как я, а другая блондинка. Их зовут Джессика и Валерия. Они любят ходить на танцы, и у них много друзей». «А где вы живете?» Питер внимательно наблюдал за их разговором, но не произнес ни слова. «В Нью-Йорке, в небольшом городском доме». Она вновь улыбнулась Питеру. «Он совсем не похож на ваш». Потом она снова повернулась к Пам. «У вас красивый дом, и должно быть чудесно иметь бассейн». «Да уж», — она без особого энтузиазма пожала плечами. «Он либо полон несносных друзей моего брата, либо Мэтью писает в него». Она произнесла это с раздражением, и Мел засмеялась, но Питеру это не понравилось. «Пам, так нельзя говорить, к тому же это неправда». «Нет, правда. Этот паршивец всего час назад помочился, как только миссис Хан ушла в дом, прямо с края бассейна, по крайней мере, мог бы делать это, когда плавает». Мел пришлось подавить смех, а Питер покраснел. «Я поговорю с Мэтью». «Вероятно, друзья Марка тоже грешат этим». Было очевидно, что никто из мальчишек не нравится ей. Затем она пошла искать костюм для Мел и вернулась с белым сплошным купальником, который, по ее мнению, может подойти гости. Мел поблагодарила ее и вновь обвела взглядом комнату. «У тебя очень красиво, Пам». «Моя мама отделала ее для меня перед самой...» У нее сорвался голос, и глаза стали печальными. Затем она вызывающе посмотрела на Питера. «Это единственная комната в доме, которая принадлежит только мне». Фраза звучала несколько странно, и Мел стала жаль девочку. Она выглядела такой несчастной, так отличалась от остальных. Памела старалась скрывать свою боль и вела себя так, как будто они все были виноваты в том, что отобрали у нее мать. Должно быть, в этой комнате хорошо проводить время с друзьями. Мел подумала о своих двойняшках и об их подругах, которые усаживались на пол в их комнатах, слушая записи, разговаривая о мальчишках, смеясь и хихикая, делясь секретами друг с другом, которыми они всегда делились и с Мел. Они настолько отличались от этой трудной, враждебно настроенной девочки с фигурой женщины и разумом ребенка. Для Пам явно наступили очень тяжелые времена. И Мел понимала, что Питеру приходится туго. Неудивительно, что он старался каждый день пораньше возвращаться домой. Для 6-летнего малыша, истосковавшегося по любви, мальчика-подростка, за которым требовался глаз да глаз, и юной девушки, несчастной, как это, в доме требовалось не просто экономка. Тут нужны были и отец, и мать. Она понимала, почему Питер так стремился быть рядом с ними и почему иногда чувствовал, что не может справиться с поставленной перед ним задачей. Он был хорошим отцом, просто им требовалось от него слишком много и даже больше, чем он мог дать, по крайней мере, этой девочке. Мелани вдруг захотелось прижать ее к себе, сказать, что все как-нибудь устроится. И, словно уловив ее мысли, Пам внезапно отшатнулась от Мел.